свет фонари вниз. На фоне самолет идет на посадку, и меня так приятно топят глаза твои. Так нежно, так сладко. Твое белье по нашей квартире раскидано так небрежно. Я слышу голос богини от меня где-то в 5 сантиметрах. Мы потеряли счет во времени. Недели кажутся секундными мгновениями. И в окно стучат дожди осенние, а мы пялимся в потолок, просто застыв. И я целую нежно твои губы, не замечая, как пролетают сутки. Грею твои холодные руки, с тобой позабыв про серые будни. Ведь ты для меня что-то нереальное. И ты для меня радость и печаль моя. А ты для меня что-то нереальное. И у нас с тобой чувства паранормальные. Здесь только я и ты, нам обоим наплевать, что через 2 недели в ноябре выпадет снег. И ты так любишь глазами скромно намекать, что тебе холодно и мне тебя надо согреть. Держусь за твое тело, укрываясь тишиной. Вздох, выдох, впадаем в нирвану. И наверняка на небесах все решено. Мятая простынь, таем под одеялом. В небо летят фонари вниз. На фоне самолет идет на посадку, и меня так приятно топят глаза твои. Так нежно, так сладко. И буквально через пару часов блики солнца ударят мне по лицу. И тебе спящий прошепчу пару заветных слов. Обниму тебя покрепче и усну. Ты для меня что-то нереальное. Радость и печаль моя. А ты для меня что-то нереальное. И у нас с тобой чувства паранормальные. Ты